«Господа», — говорит он обыкновенно приступающим к нему дворянам и говорит голосом, исполненным покровительства и самостоятельности, «много благодарен за честь, но я решился посвятить свой досуг уединению». И, сказавши эти слова, поведет головой несколько раз направо и налево, а потом с достоинством наляжет подбородком и щеками на галстух. Состоял он в молодые годы адъютантом у какого-то значительного лица, которого иначе и не называют как по имени и по отчеству. Говорят, будто бы он принимал на себя не одни адъютантские обязанности, будто бы, например, облачившись в полную парадную форму и даже застегнув крючки, парил своего начальника в бане. Да не всякому слуху можно верить. Впрочем, и сам генерал Хвалынский о своем служебном поприще не любил говорить, что вообще довольно странно. На войне он тоже, кажется, не бывал. Живет генерал Хвалынский в небольшом домике один. Супружеского счастья он в своей жизни не испытал, и потому до сих пор еще считается женихом, и даже выгодным женихом. Зато ключница у него, женщина лет 35, черноглазая, чернобровая, полная, свежая и с усами, по буднишним дням ходит в накрахмаленных платьях, а по воскресеньям и кисейные рукава надевает. Хорош бывает Вячеслав Илларионович на больших званых обедах, даваемых помещиками в честь губернаторов и других властей. Тут он, можно сказать, совершенно в своей тарелке. Сидит он обыкновенно в таких случаях, если не по правую руку губернатора, то и не в далеком от него расстоянии. В начале обеда более придерживается чувства собственного достоинства и, закинувшись назад, но не оборачивая головы, сбоку пускает взор вниз по круглым затылкам и стоячим воротникам гостей. Зато к концу стола развеселяется, начинает улыбаться во все стороны. В направлении губернатора он с начала обеда улыбался, а иногда даже предлагает тост в честь прекрасного пола, украшение нашей планеты, по его словам. Также не дурен генерал Хвалынский на всех торжественных и публичных актах, экзаменах, церковных освящениях, собраниях и выставках. Под благословение тоже подходить мастер. На разъездах, переправах и в других тому подобных местах люди Вячеслава Илларионовича не шумят и не кричат. Напротив, раздвигая народ или вызывая карету, говорят приятным горловым баритоном: «Позвольте, позвольте, дайте генералу Хвалынскому пройти». Или «Генерала Хвалынского экипаж». Экипаж, правда, у Хвалынского формы довольно старинной, на лакеях ливрея довольно потертая, о том, что она серая с красными выпушками, кажется, едва ли нужно упомянуть. Лошади тоже довольно пожили и послужили на своем веку. Но на щегольство Вячеслав Илларионович притязаний не имеет и не считает даже званию своему приличным пускать пыль в глаза. Особенным даром слова Хвалынский не владеет или, может быть, не имеет случая высказать свое красноречие, потому что не только спора, но вообще возражения не терпит и всяких длинных разговоров, особенно с молодыми людьми, тщательно избегает. Оно действительно вернее, а то с нынешним народом беда, как раз из повиновения выйдет и уважение потеряет. Перед лицами высшими Хвалынский большей частью безмолвствует, а к лицам низшим, которых, по-видимому, презирает, но с которыми только и знается, держит речи отрывистые и резкие, беспрестанно употребляя выражения, подобные следующим: «Это, однако, вы пустяки говорите», или «Я, наконец, вынужденным нахожусь, милостивый сдарь мой, вам поставить на вид», или «Наконец, вы должны, однако же, знать, с кем имеете дело» и прочее.